Глава третья. Работай, чтобы учиться, а не зарабатывать. Новый вид обучения. Посмотрим правде в глаза. Ты, наверное, смотришь на название этой главы и думаешь, что слова «работать» и «учиться» находятся где-то в конце списка твоих любимых занятий. А может быть, ты думаешь, я должен работать, чтобы зарабатывать, у моей семьи мало денег. Нужен вашей семье, твой заработок или нет, но работа — это не только способ заработать деньги, но также способ учиться и искать возможности для создания своего дела. Как ты уже, наверное, догадался, в этой книге речь идет о другом способе работать и о другом способе учиться. Моя первая работа. После того, как мы с Майклом сделали свою первую партию денег, мой отец сказал нам: «Вы будете бедными, только если сдадитесь. Самое главное, вы попытались что-то сделать. Большинство людей только говорят и мечтают о том, чтобы разбогатеть. А вы что-то сделали. Я очень вами горжусь. Я еще раз повторю, продолжайте в том же духе. Не сдавайтесь». Мы не оставили своих попыток. Мы поговорили с отцом Майка, как посоветовал нам мой папа. Отец Майка работал на сахарной плантации, а кроме того владел складами строительной компании, сетью небольших супермаркетов и тремя ресторанами. Он предложил нам работу в одном из супермаркетов за 10 центов в час. «Вы будете работать на меня», — сказал он, — «а я буду учить вас, но не так, как в школе. Я смогу быстрее вас обучить, если вы будете работать. А если вы хотите просто сидеть и слушать, как в школе, то я не собираюсь тратить на вас свое время. Это мое предложение. Согласиться или отказаться — дело ваше». Отец Майка говорил о совершенно новом для нас обучении. Мы приняли его предложение, хотя из-за этого мне пришлось отказаться от любимого бейсбола. Я чувствовал, в этом мне помогали внутриличностный интеллект и дальновидность, что сделал правильный выбор. Так началось мое практическое финансовое обучение. Мы с Майком поступили в распоряжение миссис Мартин, которая управляла одним из магазинов его отца. Она дала нам задание — вытирать пыль и переставлять банки с консервированными продуктами в ее магазине. По правде говоря, это было одно из скучнейших занятий в моей жизни. И это называется работой? Не уверен, что тогда я представлял себе, что значит «работа», но уж точно не считал ею то, что делали мы — снимать жестянки, протирать их и ставить назад. Кроме того, в магазине было ужасно жарко. Каждые выходные я со злостью думал, чему же мы можем научиться на такой работе, когда же начнется настоящее обучение. Мы с Майком ненавидели каждый миг своей работы. Через 3 недели я был сыт по горло и собирался все бросить. Я был зол, чувствовал, что меня обманывают и эксплуатируют. Мы выполняли эту работу всего за 10 центов в час. Даже для 1956 года это были не деньги. Я решил, что должен что-то предпринять. Я собирался поговорить с отцом Майка. Спор с боссом. В следующую субботу в 8 утра я уже был в доме у Майка. «Сядь и подожди своей очереди», — сказал мне его отец и исчез в своем крохотном кабинете рядом со спальней. Я ждал в гостиной вместе с остальными людьми, которые тоже работали на отца Майка и тоже хотели с ним поговорить. Я все ждал и ждал. Наконец, я остался один, но богатый папа по-прежнему не выходил из своего кабинета и не звал меня. Я слышал, как он разговаривает по телефону и шуршит бумагами. Меня это просто взбесило. Я уже представлял, что у меня из ушей валит пар, как рисуют в карикатурах. Из-за богатого папы я потерял целое субботнее утро. Мне пришлось сидеть в его темной, пахнущей плесенью гостиной в прекрасный солнечный гавайский день. Когда богатый папа наконец подал мне знак войти, я был зол, как никогда. Я высказал ему все, что думаю. «Вы обещали научить меня и не выполняете свою часть договора», — обвинял я его. Я спорил со взрослым, мне это нравилось, но в то же время было страшно. Вместо того, чтобы разозлиться, богатый папа, казалось, был рад, что я высказался. «Итак», — произнес он, — «ты считаешь, что учить значит говорить или читать лекцию?» «Да», — ответил я. «Так тебя учат в школе», — улыбнулся он. «Но жизнь учит по-другому. Я бы сказал, что она — самый лучший учитель. Большую часть времени жизнь не разговаривает с тобой, она просто пинает и толкает тебя. С каждым толчком она говорит «проснись и учись». Эти слова заставили меня задуматься над тем, что я учу. С тех пор, как я начал работать, я думал только о деньгах. Я думал о том, как мало зарабатываю, как мало получу за каждый день тяжелого труда. Я не хотел, чтобы деньги имели надо мной такую власть. Я хотел быть хозяином своих денег. Богатый папа сказал, что когда жизнь меня толкает, я должен толкнуть в ответ. Когда я пришел к нему рассказать о своих проблемах на работе, я научился толкать в ответ. Только вместо того, чтобы злиться на богатого папу, я должен был действовать. Преврати рабочее место в фабрику мысли. Когда на работе выполняешь одни и те же действия, это похоже на счет овец перед сном. Настолько скучно, что усыпляет. Но на самом деле, если правильно к этому относиться, повторение одних и тех же действий может стать очень полезным. В это время можно размышлять и восстанавливать силы. Ты получаешь шанс успокоиться и освободить сознание для творческих мыслей. А творческое мышление имеет ключевое значение в секретах успеха богатого папы. Твой вопрос. Всегда ли нужно толкать в ответ? Ответ богатого папы. Не всегда. Богатый папа научил меня не только толкать в ответ, но и не позволять эмоциям, особенно страху, решать за меня. Вот несколько примеров того, что может сказать человек, когда эмоции делают выбор за него. Ты говоришь, у меня плохие оценки, потому что учитель меня не любит. Можно даже и не готовиться к следующему тесту. Ты думаешь, люди против меня, твой страх, я обречен на неудачу. Ты говоришь, мой друг постоянно отвлекает меня на уроках, поэтому я не могу учиться как следует. Ты думаешь, это его вина, а не моя. Твой страх, я не могу контролировать эту ситуацию. Ты говоришь, у меня нет доверительной собственности, как у моего богатого друга. Не стоит и пытаться разбогатеть, если мне не с чего начинать. Ты думаешь... Я обижен на друга, потому что у него есть финансовые гарантии, а у меня нет. Твой страх — шансы не на моей стороне. Когда ситуация начинает на тебя давить, постарайся немного отстраниться и трезво ее оценить, используя свой межличностный и внутриличностный интеллект. Это умение поможет тебе и в деловом мире, когда придется работать с трудными людьми. Что значит «работать»? Итак, мне пришлось серьезно поразмышлять над проблемой работы и денег. Я дал обещание. Я работал заранее оговоренное количество часов. Я не мог просто бросить работу, когда мне этого захочется, даже если устал. Я должен был ощущать возложенную на меня ответственность. Я кое-что делал для миссис Мартин, и она мне платила. Поначалу это казалось справедливым обменом, но я не считал, что мой заработок стоит всех тех бейсбольных игр, которые я пропустил из-за работы. Богатый папа сказал мне, «Деньги — это иллюзия». Он попросил меня представить себе обезьяну, которая тянет телегу, а впереди идет хозяин и дразнит ее морковкой. С каждым шагом обезьяны он отодвигает морковку все дальше. Обезьяне никогда не достать до морковки, но она все равно продолжает пытаться. Она преследует иллюзию. «То же происходит и с работой», — объяснил богатый папа. «Морковка — это как игрушка. Чем старше мы становимся, тем больше и дороже становятся игрушки, которые мы хотим получить. В детстве для полного счастья тебе достаточно было таскать за собой одну и ту же старую плюшевую игрушку. Но подросток уже хочет большего. Это естественно». Рекламная индустрия не желает, чтобы мы довольствовались тем, что имеем. Реклама по телевизору и на радио, в фильмах, на улицах, в торговых центрах и на автотрассах демонстрирует нам счастливых и красивых людей с новейшими мобильными телефонами, компьютерами, компакт-дисками и одеждой. Когда нас бомбардируют этими образами, невозможно противостоять убеждению, что больше, дороже, новее означает лучше. Взрослые тоже становятся жертвами таких искушений. У них тоже есть свои игрушки. Они еще больше и дороже, чем детские. Это машины, яхты, мотоциклы, телевизоры с огромными экранами, мебель, дома. С каждой покупкой ставки повышаются. Но как найти решение? Те, кто уже богат, кажется, нашли его. Работай, чтобы учиться, и заставь деньги работать на себя. Богатый папа хотел, чтобы я нашел в себе силы создавать деньги вместо того, чтобы работать ради них. Он учил меня не нуждаться в деньгах. «Если тебе не нужны деньги, — говорил он, — ты сможешь много заработать». Такое заявление показалось мне противоречивым. Но, поразмышляв над этим в тот день в кабинете богатого папы, я начал понимать его смысл. Богатый папа дал мне несколько важных уроков на тему, как обрести власть над деньгами и как научиться владеть собой. Я научился не винить миссис Мартин, мою начальницу, или других людей за последствия собственных желаний и решений. Я научился брать на себя ответственность. Я научился не позволять деньгам загонять меня в угол. Чему может научить первая работа? Даже если ты еще совсем юн, ты, возможно, уже начал работать, независимо от того, платят тебе или нет. Ты выполняешь свои домашние обязанности? Делаешь ли ты что-то регулярно, например, очищаешь от снега тротуар перед домом, убираешь опавшие листья, выносишь мусор? Значит, у тебя уже есть первая работа. Возможно, тебе не платят за работу по дому, но ты должен научиться доводить начатое до конца и выполнять свои обязанности. Знаешь ли ты людей, которые оставляют за собой кучу незаконченных проектов? Возможно, ты сам один из тех, кто начинает проект, а потом, когда работать больше не хочется, бросает его. В том, что ты взялся за какую-то работу, а потом понял, что это не для тебя, нет ничего страшного. Но финансовый успех, среди всего прочего, означает и умение доводить свои планы до конца. Кроме того, окончание какой-то работы, особенно если она сделана хорошо, всегда вызывает приятные ощущения.